Об Авве Зеноне. Авва Зенон, ученик блаженного Силуана, говорил: «Не живи в славном месте, не садись со знаменитым человеком и не полагай основания, чтобы когда-либо строить себе келью». Сказывали об Авве Зеноне, что сначала он ни от кого ничего не хотел принимать, и посему делавшие ему приношения уходили от него, скорбя о том, что он не брал. А другие приходили к нему, желая получить от него что-нибудь, как от великого старца, но ему нечего было давать им, и сии отходили со скорбью. Видя сие, старец сказал: «Что мне делать, и те скорбят, которые приносят, и те, которые хотят получить? Вот что будет лучше: если кто принесет, возьму, а если кто попросит, отдам ему». Так делая, и сам он был спокоен, и все были им довольны. Один брат-египтянин пришел к Авве Зенону в Сирию и жаловался старцу на свои помыслы. Старец, удивляясь, сказал: «Египтяне скрывают добродетели, которые имеют, но всегда обвиняют себя в грехах, которых не имеют. А сирияне и греки присвояют себе добродетели, которых не имеют, и скрывают грехи, которые имеют». К Авве Зенону пришли братья и спрашивали, что это написано в книге Иова: «Небо же нечисто пред ним». Старец сказал им в ответ: «Братья оставили грехи свои и исследуют небеса. А значение слов такое: по елику один Бог чист, потому он и сказал: небо же нечисто». Рассказывали об Авве Зеноне, что он, живя в скиту, пошел однажды ночью из своей кельи к озеру, но, заблудившись, ходил 3 дня и 3 ночи. Усталый и изнемогший, он пал, как бы умирающий. Но вот стал пред ним отрок, держа в руках хлеб и сосуд с водой, и сказал ему: «Встань, ешь». Старец, встав, помолился, думая, что это призрак. Юноша сказал ему: «Хорошо ты сделал». Старец еще помолился в другой и третий раз, а юноша опять сказал: «Ты хорошо сделал». Тогда старец встал, взял и поел. После сего говорит ему юноша: «Сколько ты ходил, настолько удалился от своей кельи, но встань и иди за мной». Тотчас старец увидел себя у своей кельи и сказал юноше: «Войди, сотвори у нас молитву». Когда старец взошел в келью, юноша стал невидим. В другое время тот же Авва Зенон проходил Палестину и, утомившись, сел для принятия пищи у огуречного огорода. Помысл говорил ему: «Возьми один огурец и съешь, ибо что в этом важного?» Но он отвечал своему помыслу: «Воры подвергаются наказанию. Так испытай себя, можешь ли ты перенести наказание». Встав, он 5 дней простоял на жаре и, изнуренный жаром, сказал сам себе: «Не могу снести наказание». Потом говорил своему помыслу: «Если не можешь, то не воруй и не ешь». Авва Зенон сказал: «Кто хочет, чтобы Бог скоро услышал молитву его, тот, когда станет пред Богом и прострет руки свои к нему, прежде всего, даже прежде молитвы о душе своей, должен от всего сердца молиться о врагах своих. За сие доброе дело Бог услышит его, о чем бы он ни молился». Говорили, что в одном селении некто много постился, так что прозвали его постником. Услышав о нем, Авва Зенон позвал его к себе. Тот с радостью пришел к нему. Помолившись, они сели. Старец начал работать молча. Постник, не находя о чем говорить с ним, начал сильно скучать и, наконец, говорит старцу: «Помолись о мне, Авва, я хочу идти домой». «Зачем?» — спросил его старец. Он отвечал: У меня сердце будто в огне, и я не знаю, что с ним делается. Когда был я в селении, постился до самого вечера, и никогда не случалось со мною подобного». Старец говорит ему: «В селении ты сыт был слухом, но теперь ступай и принимай пищу в 9 часов, а если что делаешь, делай тайно». Когда постник начал так делать, то уже с болезнью ожидал 9 часа. Знавшие его говорили: «Постник одержим бесом». Когда он пришел к старцу и рассказал ему обо всем, сей отвечал ему: «Такой путь угоден Богу». Об Авве Захарии. Авва Макарий спросил Авву Захарию: «Скажи мне, какое дело монаха?» «Тебе ли спрашивать меня, отец?» — сказал Захария. Авва Макарий говорит: «Я хорошо знаю тебя, сын мой Захария, но есть кто заставляет меня спросить тебя». Тогда Захария говорит ему: «По мне, отче, тот монах, кто во всем делает себе принуждение». Однажды Авва Моисей пришел почерпнуть воды и видит Авву Захарию, молящегося у колодца, и Духа Божия в виде голубя, сидящего на нем. Авва Моисей сказал некогда брату Захарии: «Наставь меня, что мне делать?» Захария, услышав, повергся на землю к ногам его и сказал: «Тебе ли спрашивать меня, отец?» Старец отвечал ему: «Поверь мне, сын мой Захария, я видел Духа Святаго, сходящего на тебя, и это заставляет меня спросить тебя». Тогда Захария снял со своей головы куколь, положил его под ноги и, попирая его, сказал: «Ежели не сокрушится таким образом человек, не может быть монахом». Когда Авва Захария находился в скиту, ему было видение. Встав, он открыл видение своему Авве Кариону. Но старец, сильный в подвижничестве, не был искусен в развлечении видений. Он встал и бил Авву Захарию, говоря: «Твое видение от демонов». Но мысль не оставляла Захарию. Он, встав ночью, пошел к Авве Пимену и открыл ему все дело и как говорит его сердце. Старец, видя, что видение от Бога, говорит ему: «Пойди к такому-то старцу и сделай все, что он не скажет тебе». Захария пошел к старцу. Старец, ни о чем его еще не спросив, наперед сказал ему обо всем и о том, что видение было от Бога. «Но иди», — прибавил он, — «и будь послушен отцу своему». Авва Пимен сказывал: когда Авва Захария приближался к смерти, Авва Моисей спросил его: «Что ты видишь?» Захария отвечает ему: «Не лучше ли, отец мой, молчать?» «Так», — сказал Моисей, — «молчи, сын мой». В самый час смерти его, бывший при нем Авва Исидор, подняв очи к небу, сказал: «Радуйся, сын мой Захария, ибо отверзлись тебе врата небесного царствия».